Глава 22. Эштон — южный пригород Саффорда с хорошо развитым частным сектором. Да уж, в справочнике населенных пунктов Бретонии о нем было сказано немного. Значит, будем осматриваться на месте. И уже скоро. Последняя мысль приободрила. Быстрее бы, иначе от этой тряски меня снова укачает. «Меня сейчас тошнит», — простонал Ноэль. «Крепись, Ривер». Менталист прикоснулся к его лбу, и болезненная зелень исчезла с лица парнишки. «Спасибо», — уже веселее отозвался он. Я сама, прошедшая подобную процедуру не так давно, с благодарностью посмотрела на Диксона. Исключительно благодаря его помощи семейство Джонсонов прибыло в Эштон не в самом плачевном состоянии. Кстати, выглядели мы после активации двух артефактов немного иначе. Рыжие от природы волосы сейчас казались каштановыми. Марта же получила чуть более резкие черты лица и медный отблеск локонов. Верила, что мы брат и сестра. Немного переведя дух, мы принялись искать жилье. Оказалось, в Эштоне снять дом весной совсем несложно. Очень многие жители Саффорда покупали в этих местах дачи и приезжали на лето, а в межсезонье сдавали их всем желающим. Собственно, большая часть Эштона и представляла собой эдакую дачную деревеньку, состоящую из подобных домиков. То и дело нам попадались таблички «Сдается» на заборах, и уже к обеду мы нашли подходящий вариант. Небольшой голубой дом с палисадником, две спальни на верхнем этаже и гостиная с кухней на нижнем. Плата за аренду, правда, съела треть наших денежных запасов, зато дом оказался действительно комфортным, с большим камином. Каждое утро я шла на местный рынок в компании одного из моих братьев и набирала овощей, мяса и молочных продуктов. Аппетит у обоих на свежем воздухе усилился, и еды приходилось покупать много. Готовила завтрак. А потом мы приступали к научным изысканиям. Точнее, высказывали предположения, а потом проверяли их так. Эверт и Ноэль били по мне магией, а я пыталась подтвердить наши догадки или опровергнуть. За несколько дней занятий мы выяснили много важного. Если на меня воздействуют заклинанием, а я в этот момент не пытаюсь применять магию, то абсолютно ничем не отличаюсь от обычных людей. Меня можно подпалить, результат проверки — минус одна блузка. Подвергнуть ментальному или любому другому воздействию. Моя способность не зависит от артефактов. Обязательно нужен контакт с магами, либо заклинание, либо применение сырого дара. Почему? Объяснить никто не смог, но факт налицо. Чтобы активировать какой-либо дар, мне нужно не столько изучать сами заклинания, хотя и это очень ценно, сколько иметь четкое намерение использовать ту или иную магию. Лучше всего у меня получалось работать по оси «жизнь-смерть». Это было объяснимо. С этими видами магии я хоть немного успела познакомиться в Шраме. С огнем выходило хуже. Чтобы направить магическую энергию, мне приходилось провоцировать ощущение злости и ярости. В итоге я или изображала фейерверк, испуская фонтанчики искр, или резко била огнем, обжигая пальцы. Для активации воды тоже необходимо было вызывать у себя ощущение злости, но холодной, четко контролируемой разумом. Ощущение было сложным, результат незначительным. Пара мелких с горошинку ледяных комочков. Воздух подался мне неожиданно легко. Воздушная волна била как положено, правда, во все стороны сразу. Концентрироваться на единственном направлении пока было сложновато. Земля же не отозвалась совсем. Не зря она самая неторопливая из всех стихий. Придется без спешки делать простейшие упражнения на концентрацию. Представлять, например, как ноги врастают в почву или в камень. С осью «разум-чувство» пока решено было не экспериментировать. Одно дело — залечить небольшой ожог, и совсем другое — поправить голову после воздействия неумехи менталиста. После практики мы расходились по своим делам. Ноэль убегал на улицу. Я, если денек выдавался погожий, тоже гуляла, а потом шла готовить. Эверт помогал мне растопить печь, а затем или поднимался к себе, или уходил куда-то, как правило, надолго, но о том, где был, не рассказывал, а я и не спрашивала. Вечером мы собирались в гостиной. Мужчины зажигали огонь в камине, становилось тепло и уютно. Мы сидели, потягивая травяной отвар из глиняных кружек, и болтали о том о сём. Обо всём, кроме того, что нас ждёт впереди. Думать об этом совершенно не хотелось. В наших отношениях с Эвертом появилась какая-то неловкость, недосказанность. Небольшая, но ясно ощутимая обоими. Сгладить её никак не получалось. Поэтому я была очень рада, что у нас есть Ноэль. С его присутствием стеснение исчезало, и мы общались как раньше, подтрунивая друг над другом. Такая размеренная жизнь продлилась совсем недолго. Однажды днём, когда я только-только отправила в печь начинённую яблоками курицу, в дверь постучали. На пороге стоял невысокий мужчина в маленьких круглых очках и со смешной бородкой-клинышком, довольно молодой. Он был мне знаком. Жил неподалёку, и при встречах мы с ним раскланивались. «Доброго дня, мисси. Я к вам, так сказать, по-соседски, если вы не против». «Конечно, проходите», — кивнула я. «Сейчас приготовлю отвар». «Меня зовут Мэттер Прист», — представился мой гость, когда устроился за столиком на кухне. «Я местный школьный учитель». При этих словах я несколько напряглась, но улыбку легко удержала. «Мисси Марта Джонсон, очень приятно». Я залила кипяток в кувшин с ароматными травами, кинула туда горстку сушёных ягод. «Моих братьев сейчас нет дома, у Эрика дела, а младший Ноэль где-то бегает». «Я, собственно, по поводу Ноэля», — сразу оживился мэтр Прист. «Скажите, мисси Джонсон, вы надолго у нас в Эштоне?» «На несколько недель. Немного отдохнём после непростых событий в семье», — начала я осторожно. «Позже переберёмся в Саффорд. Там будет проще с работой». Мужчина задумался на мгновение, пощипывая бородку, но тут же снова встрепенулся. «Пусть так, но мальчику необходимо учиться. Я несколько дней наблюдаю за ним. Он хорошо развит физически, уже успел заслужить определенный авторитет у местной детворы. Но именно определенный». Тревога моя, должно быть, отразилась на лице, потому что мэтр Прист поспешил меня успокоить. «Не волнуйтесь, пока ничего плохого. Но Ноэль предоставлен сам себе. Я понимаю, у вас нелёгкая ситуация. Родителей нет, ваш старший брат занят, вы сами ещё почти ребёнок и вряд ли сможете уследить за мальчиком». Я разливала отвар по чашкам и думала. «Прав он, за рыжиком глаз да глаз нужен». «Что вы предлагаете?» — спросила я, наконец, как можно более спокойным тоном. «Приходите с ним завтра в школу после уроков. Я поговорю с ним, составлю ему программу обучения». Мне оставалось только согласиться и предложить гостю купленный на рынке вишнёвый джем. «Вот ещё! Опять мозги сушить!» — бушевал вечером наш подпольный огневик, когда я сообщила ему о визите учителя. «Если не пойдёшь, это будет выглядеть крайне подозрительно. Эверт, скажи ему». Я повернулась к менталисту, ища у него поддержки. «Она права, Ривер», — отозвался тот. «Да и знания не повредят. Не всё ж тебе с местной мелюзгой в стеночки играть». «Ага», — Рыжик зло прищурился. «То ли дело стариков в простофилях оставлять». Взгляды магов, большого и маленького, схлестнулись. В воздухе отчётливо зазвенело напряжение. «Оба хороши», — не выдержала я наконец. «Яблонька и яблочко. Вы точно не родственники?» «Ну ладно, Ноэль, он ребёнок. Но ты-то...» Но только рукой махнула. Сейчас я осознала, что предпочитаю не задумываться об их сходстве. «Я вообще-то по-честному выигрываю», — буркнул малец. Диксон же, не говоря ни слова, подхватил с вешалки пальто и вышел на улицу. На душе стало совсем тоскливо. На следующий день, сварив кастрюлю самого простого картофельного супа, я кликнула Ноэля и повела его в местную школу. Среди разноцветных дачных домиков здание учебного заведения выглядело неказисто. Одноэтажное длинное строение из красного кирпича с добротной, но облезлой крышей. На небольшом школьном дворике играла разновозрастная ребятня, так что к крыльцу мы шли, сопровождаемые любопытными взглядами. «Ноэль, проходи, рад тебя видеть», — поднялся нам навстречу мэтр Прист, когда мы вошли в его кабинет. «Садись вот за эту парту. Сейчас мы с тобой сделаем разные упражнения и поймем, что ты знаешь, а что тебе только предстоит узнать. Мисси Джонсон, вы можете пока погулять немного. Я позову вас, когда мы закончим». Я вышла на улицу, не зная, чем себя занять, поэтому просто гуляла по переулкам около школы. Потом услышала, что меня зовут. «Мисси Джонсон, мы уже закончили. Идите к нам», — кричал мист Прист, высунувшись по пояс в окно в своем кабинете. «Ноэль, теперь ты иди погуляй во дворе с ребятами, пока я разговариваю с твоей сестрой». Мальчишка пулей вылетел из кабинета, едва не забыв попрощаться. «Засиделся», — умилился учитель. «Ну, мисси Джонсон, Ноэль весьма сообразителен и обладает нетривиальным, я бы сказал, практичным мышлением. Но у него есть весьма ощутимые пробелы в знаниях, поэтому давайте сделаем так. Грамматику и историю он может изучать с младшими классами. Вот расписание уроков. С вычислениями у него дела получше, здесь я могу просто давать ему задания на дом, а в конце недели он будет их приносить на проверку. Ну и, пожалуй, пока хватит. Пусть втягивается. Я так понимаю, ему какое-то время было совершенно не до учебы». От объяснений меня освободил донесшийся с улицы крик. «Он сломал Энгу нос!» К окну мы с мэтром Пристом бросились одновременно, чтобы увидеть рослого темноволосого мальчишку. Он ощупывал багровый нос и хныкал. Рядом стоял довольный Ноэль. Остальные ребята взирали на него с благоговейным страхом. «Ладно, заливать!» — отмахнулся братишка. «Цел твой Энг, обычная сливка! Эх вы, сыночки маменькины!» «А ну, марш домой!» — не стала я дожидаться реакции учителя, и, схватив листок с расписанием, мы, пробормотав «Большое спасибо, до свидания», выбежала во двор. «Ну а что?» — рассуждал по дороге домой хулиган. «Тут, воробушек, как себя сразу поставишь, так и относиться к тебе будут». «Поставил ты себя бандитом». «Не будет языком молоть», — отрезал Ноэль. Теперь почти каждый день я ходила в школу и выслушивала от учителя, сторожа и от родителей других учеников жалобы. «Ваш братец дерзил, лазил через забор, дал по шее однокласснику, задирал отличника, ругался неприличными словами». Надо сказать, что мэтр Прист пытался разбираться в каждой ситуации, а вот обо всех остальных сказать такое было нельзя. Я выслушивала их негодование, кивала, обещала разобраться, и обычно на этом все и заканчивалось. Но однажды Ноэль пришел из школы совсем хмурый. «Тебя опять вызывают», — буркнул он. «Что на сей раз?» — устало поинтересовалась я. «Энг всем раззвонил, что я скрысячил у него новое автоматическое перо». «А это так?» Ноэль набычился и отвернулся. Я подошла к нему, присела так, чтобы его глаза оказались на уровне моих. «Ноэль, я хочу тебе помочь, но мне сложно будет это сделать, не зная правды». Мальчишка шмыгнул носом и буркнул. «Очень мне нужно было его перо. Не брал я его. Да кто в это поверит?» Я закуталась в клетчатый шарф и решительно подошла к двери. «Стой, я с тобой пойду», — вызвался наш возмутитель спокойствия. «Еще обидит кто?» Пришлось немного задержаться. Набросать записку для Эверта, чтобы не ломал голову, куда я запропастилась. Он вот-вот должен был вернуться с рынка с бочонком моченых яблок, которые я выторговала с утра у знакомой бабушки, да унести не смогла. Тяжеловат оказался. То, что разговор предстоит нелегкий, было видно издалека. Из кабинета мэтра Приста неслись возмущенные женские крики, изредка прерываемые тихими увещеваниями самого учителя. «Ни в какие ворота не лезет! Мало того, что он моего мальчика задирает, так теперь еще и ворует! Я требую убрать его из школы! А вы, милочка!» — переключилась она на меня, стоило мне показаться в дверях. «Явно не справляетесь с воспитанием, раз в вашей семье такое жульё растёт». Слова этой дамы оказались искрой, упавшей на ворох сухой бумаги и мелкой щепы. Ярость вспыхнула мгновенно, Не за себя, а за Ноэля. Голова оставалась на удивление ясной. Хоть сейчас магию воды применяй. «Если мне понадобится совет, я непременно вас об этом извещу», произнесла я столь же холодно, сколь уверенно. «Добрый день, мэтр Прист». Не знаю, что именно так повлияло на мать Энга, тон ледяной королевы или то, что я обычно всегда отмалчивалась, но дама на пару мгновений лишилась дара речи. Я же, перехватив инициативу, продолжала. «Значит, вы утверждаете, что мой брат украл...» Я подчеркнула последнее слово. «Автоматическое перо у Энга». «Да, утверждаю», — выкрикнула дама и запричитала, обращаясь к учителю. «Навехонькое, столько деньжищ за него отвалили!» «То есть вы или ваш сын видели, как Ноэль совершил кражу, а то и поймали его за руку, и можете рассказать об этом при свидетелях?» Кивок в сторону притихшего мэтра Приста. «А позже и повторить в суде?» «При чем тут суд? До того, как он...» Дама нацелила пухлый указательный палец в лоб Ноэлю. «Появился? У Энга ничего не пропадало. И так понятно, что это его рук дело». «То есть вы обвиняете Ноэля в преступлении только на основании того, что вам что-то понятно? Я правильно понимаю?» Наверное, впервые в жизни я так четко услышала в своем голосе звучание «стали». Ярость утихла, уступив место хладнокровной решительности. «Настоятельно не рекомендую бросаться подобными словами, иначе я подам на вас в суд за клевету». И я ни мгновения не сомневалась в обратном. «Да как ты смеешь мне угрожать, выскочка малахольная!» — загласила женщина снова. И я даже не заметила, как Ноэль поднырнул мне под руку и встрял между нами, закрыв меня собой. «Не смейте орать на мою сестру!» Я быстро обхватила его плечи, чтобы не вздумал кинуться в драку, и все с тем же непривычным мне самой металлом в голосе добавила. «Из-за оскорбления при свидетелях». «Дамы, дамы, пожалуйста, спокойнее», — обрел наконец голос мэтр Прист. «Не будем никого ни в чем обвинять. Просто разберемся и поймем, в чем дело. Ноэль, ты можешь пока погулять». «Нет», — мой защитник упрямо тряхнул головой и выкатил грудь колесом. «Ну, хорошо. Итак, мэм Гоббс, мисси Джонсон, присаживайтесь. Давайте посмотрим на все происходящее с другой стороны». Дверь в класс приоткрылась, и на пороге показался Диксон. Кивком поприветствовал преподавателя и занял место рядом со мной и Ноэлем. Выражение лица мэм Гоббс при этом стало совсем кислым. «Сегодня, после того, как обнаружилась пропажа», — продолжал мэтр Прист, «я просил того, кто взял перо, вернуть его назад. Обещал, что этому ребенку ничего не будет. Я даже имени его никому не скажу. Возможно, ребенок взял вещь по незнанию и теперь боится наказания». «По незнанию, как же!» — буркнула мать Энга, неприятно смотря на Ноэля. Плечи мальчишки сразу напряглись, и я успокаивающе погладила его по руке. «Я попрошу Энга и Ноэля остаться завтра после уроков, нам есть что обсудить». Наконец учитель закончил свою речь, и мы, попрощавшись, направились к выходу. «Ну-ка, подождите», — бросил Эверт и направился к играющим во дворе школы ребятам. Энг тоже был здесь. Сидел на заборе, качая ногой и поглядывая в сторону крыльца, дожидаясь, когда выйдет мать. Менталист неспешно подошел к забору и поманил мальчишку пальцем. Энг поколебался, но все-таки наклонился вниз, рассудив, что взрослый вряд ли что-то ему сделает при стольких свидетелях. Эверт со спокойным и даже благожелательным выражением прошептал тому на ухо буквально несколько фраз, и мальчуган отшатнулся от Диксона и уставился на него с выражением священного ужаса. «Завтра перо должно найтись», — шепнул старший брат по дороге домой. Очень неприятная догадка заставила меня поежиться. «Ты что, ментально воздействовал на ребенка?» Эверт неопределенно хмыкнул. «Я, конечно, не образец для подражания, но и у меня есть свои принципы. Младенцев я истязаю исключительно по выходным и праздникам». И, рассмеявшись в ответ на мой возмущенный взгляд, добавил. «А в данном случае в этом вообще нет никакой необходимости. «Видишь ли, дед Тенга — большой любитель карточных игр и разговоров по душам. И, как многие в его возрасте, предпочитает больше рассказывать, нежели слушать. Поэтому я знаю кое-какие секретики парня. Ничего ужасного, но, поверь, десятилетний мальчишка ни за что не пожелает, чтобы они стали достоянием общественности». «Но почему ты уверен, что перо у него?» «Ну...» — менталист на мгновение задумался. «Ноэль как-то упоминал, что Энгу в последнее время ужасно не везет, и он спустил все свои карманные деньги. А дед утверждает, что наоборот, и парень даже собрался на днях купить недешевый перочинный нож». «Он решил продать перо и свалить все на Ноэля?» — ахнула я. «Или просто вовремя поддакнул, когда его мать предположила такой вариант, кто знает», — пожал плечами Эверт. «Но своих мы в обиду не дадим, так?» «Так». Мы переглянулись и с умилением принялись наблюдать, как Рыжик, откупорив бочонок, с блаженством вонзает зубы в моченое яблоко. «Чего вы на меня так смотрите?» Он покосился на нас с опаской и подвинул бочонок к себе поближе. Этой ночью мне снова снится Тилли с друзьями. Сны по-прежнему отрывочны, но необычайно ярки. Сначала я опять бьюсь в бессильной ярости на алтаре и смотрю, как безвольными куклами исполняют волю лорда Винтера самые дорогие мне люди. Но в этот раз какая-то часть меня с интересом следит за происходящим, подмечая моменты, на которые я раньше не обращала внимания. Сейчас я ясно понимаю, как Тилли удается уничтожить ненавистного садиста. Сама не понимая этого, она перенаправляет магические потоки, бьющие в нее, от молодых магов в сторону стихии смерти. Ее ненависть помогает ей в этом, ее желание уничтожить врага. И на Винтера обрушивается удар сырой разрушающей магией чудовищной силы. Потом кадры прошлого снова мелькают каруселью. Детство, игры, слезы и редкие радости. И под конец опять мастерская Лая и чаша с кровью, идущая по кругу. Глухой голос Терри. «Добровольно делюсь кровью и жизнью, клянусь не причинять вреда ни действием, ни бездействием». И неторопливый, размеренный Лая. «Добровольно делюсь кровью и жизнью, клянусь хранить память и говорить только правду». Горечь комом встает в горле. «Мальчики, родные мои, простите». Отчаяние холодной волной окатывает с головы до пят и выкидывает меня прочь из сна. Я просыпаюсь, дрожа от холода, и еще долго не могу унять это чужое ощущение тоски и вины. Поднимаю с пола сползшее одеяло и закутываюсь поглубже в теплый, мягкий кокон.